Глава вторая. «Не успею, нет шансов». Мысль пронеслась мгновенно, но тело сработало на рефлексах. Так часто бывает. Князев отступил на шажок и осознал, что сделал ошибку. Перед ним не человек, медведь. Причем давно вышедший из спячки, отощавший, со свалявшейся шерстью, оголодавший. Взгляд о многом говорит. Как и о том, что с человеком сталкивался раньше. И прикидывает сейчас косолапой, стоит ли сожрать двуногого или погодить. Надо было ружье вынимать, а не рефлексии предаваться. Болван, сейчас уже не успею. Лопатой не отобьюсь, ножа нет. В багажнике топор, но запаска сверху. Не успею достать. Взгляд держи, страха не показывай, а то бросится. Мишка, шел бы ты отсюда. Три шажка Иван сделал почти незаметно, но отступил. Прекрасно понимая, что ситуация осталась прежняя. Для него крайне опасная. Медведь внимательно смотрел на него, но пока не нападал, просто замер на месте. Будто прикидывал таежный прокурор, стоит ли это делать вообще. Может, лучше уйти в лес и не связываться с человеком. Сучьи потроха! Тело сделало все, причем независимо от сознания. А матерный вопль вырвался сам по себе, обеспечив выброс в кровь ядреной дозы адреналина. Мотоцикл завелся с первого раза, стоило только дернуть ногой. Двигатель моментально заработал, будто сам по себе ожидал этого момента, искренне желая помочь человеку. Левой рукой Иван даванул газ до упора. От души из выхлопной трубы вылетела дымная струя. «Что, Топтыгин, не понравилось?» Свирепый рев мотора и струя воняющего бензином дыма ошарашили медведя. Вот с этим чудом тот явно не был знаком. Косолапый рванул в кусты, проламываясь сквозь них с треском и с грацией насмерть испуганного бегемота, проложив широкую тропу в зарослях. И скрылся из глаз быстрее, чем Иван успел договорить ему вслед. А сам Князев бросился к люльке. Раз, и выбросил мешки с картошкой. На два чехол оказался в руках. И он привычным движением тут же собрал ружье. При мысленном счете три... Он уже отщелкнул защелки и поднял крышку ящика. Вытащил патронтаж, памятуя, что из дюжины снаряженных погибшим дядькой патронов, крайние справа с пулями, 4 штуки. Он так всегда делал. На пятый счет уже зарядил ружье и был готов открыть стрельбу. Вот только мохнатый прокурор не одумался, к своему счастью, и решил не возвращаться. И на то у него имелись веские причины. «Пробрало тебя, братец!» Вот она какая, медвежья хворость. Кто бы раньше сказал, что такое увижу, не поверил. Действительно, расплывшаяся по траве куча амбре издавала тошнотворный запах, свидетельствующий о том, что медведь был сильно испуган ревом мотора и выхлопными газами. Фух, повезло. Но если еще раз прошляплю, меня просто сожрут. Сердце бешено колотилось в груди, а ноги внезапно ослабели в коленях. Чуть ли не сгибались, словно стали ватными. Так обычно бывает, когда происходит откат. И тогда боец понимает, что остался жив только благодаря чуду. И второй раз может не подфартить. Ладно, потом будем думать. Ломать голову над тем, куда меня забросило вместе с мотоциклом. Сейчас нужно быть готовым ко всяким неожиданностям, чтобы впросак не попасть. Иван посмотрел на небо. Смеркалось, подступал вечер. И принял решение обустраиваться на ночлег, осознавая, что придется бросить Урал и отправляться в разведку при дефиците времени. А ночью бродить по лесу – то еще удовольствие, без перспектив и крайне опасное. Повредишь ногу или, что гораздо хуже, сломаешь, и хана полная, и труп зверьки обглодают. До столицы вроде недалеко, но в лесах каждый год грибники десятками теряются. А тут место незнакомое, и надо с утра определиться, куда лучше пойти. При дневном свете идти спокойней. Да и стрелять можно. Противник виден, хоть человек, хоть хищный зверь. Присев на корточки над ящиком, Иван перебрал доставшийся от дядьки арсенал. Охотничий клинок с ножнами и ракетницу с остальным вкладышем в открытой кобуре отложил сразу. Ведь оружие всегда должно быть при себе. На остальное богатство только посмотрел. 2 банки сокола, пулелейка, пара пачек капсулей, мешочки с пулями, картечью, дробью и войлочными пыжами, пробойник для последних, масленка с ершом, аптекарские весы, запечатанная коробка с металлическими гильзами, стаканчик мерка Для пороха и прочие мелочи, что позволяют охотнику обихаживать свое оружие и самому снаряжать патроны, не доверяя продаваемым в магазинах. Но таков был дядька всю свою жизнь, как он его помнил. Все старался сделать сам, чтобы быть полностью уверенным в опасной охоте на кабана. Единственный зверь, на которого поднимал стволы, подпуская поближе. Потому и ракетница с вкладышем под патрон 12-го калибра получился самопал для одного единственного выстрела в упор. Последняя надежда на спасение перед тем, как попасть на клыки матерого сикача. И один раз пистоль его выручил, но жаль, что на трассе нет спасения от пьяных мерзавцев за рулем. С утра подумаю, что делать. Сейчас информации мало, и воду найти надо. У меня только полбутыли осталось. И соли нет, но и так сойдет. Зато горячее и много. Царский ужин. Палочка Иван извлек из-под золы запеченную картошку и стал ловко ее очищать. Костерок развел на славу, принес несколько охапок сушняка, притащил три валежины, чтобы жечь ночью. Чем толще, тем лучше. Дольше гореть будут. Если правильно уложить, то ночь пройдет спокойно. Огонь испокон веков многих хищников отпугивал. Иван ел горячую картошку не торопясь, размышляя над тем, что случилось. И вывод напрашивался один. Он попал в загадочную аномалию и в результате перенесся не только в пространстве, но и во времени, с осени в весну. И это единственное, что является верным. Все остальные мысли пока только гипотезы, о которых будет время подумать позже.